Средняя стоя. Со второго по первые века до нашей эры. Стоики в науке. Средняя стоя – период, когда стоицизм проникает в Рим. Его туда привозит грек Панетти, и стоицизм хорошо приживается на новой земле. Однако не только стоицизм повлиял на умы римлян, но и римляне необратимо изменили стоицизм. Именно здесь к аскетическому спокойствию греков прибавилось мужество, отвага и активность римлян. Знаменитый стоический мудрец все больше начинает напоминать римский идеал доблестного мужа. Окончательно римским стоицизм станет уже во времена поздней стоя. А пока что мы застаем самое начало ассимиляции. Панетий из Родоса. 7 глава школы. Привез стоицизм в Рим. Годы жизни. Около 180 до нашей эры, около 110 годов до нашей эры. Панетий происходил из влиятельного древнего рода жрецов и военачальников греческого острова Родос, того самого, где на входе в порт когда-то стоял знаменитый колосс Родосский, одно из 7 чудес света. Возможно, Панетий пошел бы по стопам предков, однако в то время Рим был против политического усиления подчиненного Родоса, и политическое направление карьеры оказалось закрытым. Переехав в Афины, Панетий стал ходить на лекции стоиков. Сначала он учился у 5 главы стоической школы, Диогена Вавилонского, а потом у его преемника, Антипатра из Тарса. Будучи уже стоиком, Панетий поехал в Рим. Там он познакомился с молодым римским военачальником Сципионом Эмилианом. Это знакомство изменило и жизнь Панетия, и судьбу учения стоиков. Сципион – знаменитый полководец и политик. Яркий, щедрый, храбрый, умный, активный, он стал для Панетия настоящим другом, которым тот искренне восхищался, считая его чуть ли не образцом стоического мудреца. Вместе со Сципионом Панетий объездил многие места, побывал в Египте, Сирии, Александрии. Вокруг Сципиона сложился так называемый «кружок Сципиона» – компания друзей и единомышленников. Кого там только не было. Поэты, политики, военачальники, знаменитые фигуры того времени, полные решимости изменить мир к лучшему. У Панетия были очень хорошие отношения с членами кружка, и такое общение значительно повлияло на его взгляды. Впрочем, и сам Панетий оказал немалое влияние на сципионцев. Он пользовался большим уважением, несмотря на свое греческое происхождение. Он прекрасно говорил на латыни. Многих членов сципионовского кружка можно назвать учениками Панетия. Римский стоицизм – это в огромной мере его заслуга. В 129 году Сципион внезапно и подозрительно умер в возрасте 56 лет, в постели рядом с конспектом будущей речи. В этом же году умер Антипатр из Тарса, 6 глава школы стоиков. Панетий вернулся в Афины и стал 7 главой школы. Афиняне предложили ему гражданство, однако Панетий в духе Зенона отказался, ведь родина у человека может быть только одна. В Афинах Панетий и оставался до конца своих дней, воспитывая следующее поколение стоиков. Учение древней стоя, хоть и казалось красивым, на деле имело большое количество спорных мест и несостыковок. Решением таких проблем и занялся Панетий. Он реформировал учение предшественников, добавил много важных идей, которые впоследствии развил его ученик Поседоний. Поседоний из Апомея. Основатель школы на Родосе, ученый-исследователь. Годы жизни. Около 135-50 годов до нашей эры. Кто такой Поседоний? Величайший из всех стоиков. Самый образованный философ нашего времени. Цицерон называл его своим другом и учителем, а Сенека считал, что он сделал наибольший вклад в философию. Поседоний родился в Апомее, городе на реке Аронт в Сирии. Сейчас место, где он располагался, называется Калет-эль-Мудик. Он был греком, в Апомее жил большой процент греческого населения. В молодости Поседоний уехал в Афины получать образование. там встретил Панетия и присоединился к стоической школе. Посейдоний стал одним из самых выдающихся учеников Панетия, однако он был слишком молод и не смог наследовать место главы школы. После смерти Панетия стоическая школа раздробилась на направления, а Посейдоний оставил все и уехал на остров Родос, родину своего учителя. Родос стал его новым домом. Независимый остров, большой, богатый и процветающий. В то время он был знаменитым местом, где жили и трудились многие ученые и выдающиеся мыслители. Поселившись на острове, Посейдоний преподавал и писал, а также занимался политикой. Он искренне верил в постулат стоицизма. Человек по возможности должен участвовать в жизни государства, а не быть кабинетным философом. Постепенно Посейдоний завоевал уважение родосцев. Его настолько ценили, что доверили должность притана, аналог современного председателя правительства. Посейдоний ездил в Рим в составе посольства в очень напряженное время, когда Родос оказался втянут в войну между Римской республикой и Понтийским царством. Говорят, когда он приехал в Рим, его встретили уже постаревшие друзья его учителя, члены Сципионовского кружка. Благодаря своим сочинениям Посейдоний стал широко известен в мире. Его философская школа на Родосе пользовалась большой популярностью. Многие ученые, политики и полководцы захаживали послушать Посейдония. Знаменитый Цицерон ездил на его лекции. Посейдоний прожил 84 года. После его смерти школу возглавил его внук, философ Ясон. Посейдоний и Гней Помпей Великий. Гней Помпей Великий – один из самых знаменитых и влиятельных полководцев Рима, чрезвычайно уважал Посейдония и приходил послушать его наставления. В одно из посещений он возвращался после победы в Митридатовой войне. В то время его за заслуги почитали первым после богов. Сопровождавший его слуга хотел по обычаю торжественно оповестить о прибытии, но Помпей запретил и склонил свое знамя перед дверью науки человек, перед которым Восток преклонил колени. В это время Посейдоний был болен, судя по всему, подагрой, из-за невыносимой боли не мог читать лекции. Гней Помпей очень сожалел, что застал его в таком состоянии, на что Посейдоний ответил: «Уж ты-то можешь их послушать, я не допущу, чтобы из-за какой-то боли в моем теле столь видный муж пришел ко мне понапрасну». Посейдоний прочитал ему наставление о том, что нет блага, кроме чести. А в те моменты, когда его одолевали особенно невыносимые приступы боли, он говорил: «Полна боль, полна. Сколько ты меня не мучь, никогда я не признаюсь, что ты зло». Путешествие Посейдония. Посейдоний был настоящим исследователем. Когда ему было около 40, он предпринял грандиозное путешествие по Средиземноморью, объездил множество земель и все, что видел, записывал и изучал. В Испании он проплывал мимо диковинных растений, мимо обезьян, прячущихся в доходящих до самого моря зарослей. В Гадейре он провел 30 дней, наблюдая закаты, приливы и отливы, что вылилось в удивительную работу об океане. Физические, математические и астрономические расчеты позволили ему вычислить, как зависит океан от Луны. В Южной Галлии он сделал записи о кровавых обычаях кельтов. Он изъездил Италию от Неаполя до Лигурии, был в Сицилии, Далмации и Греции, на Востоке и в Северной Африке. Гален неспроста говорил, что у Посейдония самый научный склад ума из всех стоиков. Сложно найти тему, которой он не занимался. Посейдоний пытался вычислить диаметр Солнца, окружность Земли, исследовал природу затмений, комет, Галу и радуги, пытался понять, как преломляющийся свет создает различные явления. Многие его утверждения достаточно близки к выводам современных ученых. Посейдоний изучал изменения земной коры, землетрясения и сдвиги почвы. Его интересовали случаи затопления обитаемых земель. Он считал, что есть вероятность, что Атлантида действительно когда-то существовала, просто исчезла в результате изменений Земли. Посейдоний много занимался географией. Его записями позже воспользуется римский географ Страбон, у которого мы найдем упоминание о географических идеях Посейдония. Посейдоний делил Землю на 5 климатических зон, по примеру философа Парменида, но считал, что тот неправильно определил их границы. Цицерон рассказывал, что Посейдоний соорудил небесный глобус, шар, каждый оборот которого показывает, какое положение занимают на небе Солнце, Луна и 5 планет каждый день и каждую ночь. История Посейдония. В своих путешествиях Посейдоний встречал совершенно сумасшедшие вещи. Кровавые обряды, диковинных монстров, похожих на знаменитых драконов, странные обычаи местных племен. Все это вошло в одно из самых любопытных его творений — историю. Она описывает историю человечества с 146 года до нашей эры. Причем это история не только Греции и Рима, но и Испании, Африки, Галлии, Малой Азии. Это было не сухое перечисление фактов, а живое, наполненное эмоциями и деталями повествование. Посейдоний писал буквально про все, включая экологию и привычки разных наций. Он хотел проанализировать исторические события, понять их закономерности и вывести стройную схему. История Посейдония дошла до нас только в отрывках, но из них мы можем понять две идеи, которые он хотел до нас донести. Первое. Хотя другие люди и обстановка вокруг влияют на поступки, однако реальный мотив всегда исходит изнутри. Это касается не только людей, но и даже наций. Кочевники, привыкшие грабить, в случае наводнения вторгнутся во внутренние земли и будут грабить жителей, потому что это привычный для них паттерн поведения. Второе. Правителя нельзя мерить меркой обычного человека, потому что воздействие его поступков, влияние его характера, его пороков и благодати на страну, на подчиненных ему людей неизмеримо велико.